Гамилькар, наподобие римлян, окопал свой лагерь рвом шириной в 15 шагов, глубиной в 10 локтей. Внутри устроена была насыпь, на которой укрепили переплетенные между собою острые колья. На восходе солнца наемники поразились, увидав, что карфагеняне засели как в крепости. Они заметили среди палаток Гамилькара, который прохаживался и отдавал приказания. На нем был темный чешуйчатый панцирь, за ним следовала его лошадь. Время от времени он останавливался, указывая что-то вытянутой правой рукой. Тогда многие вспомнили подобное же утро, когда при громких звуках труб он медленно проходил перед ними, и взгляд его укреплял их, как чаша вина. Они были чуть ли не растроганы его видом. Те же, которые не знали Гамилькара, были вне себя от радости, что сейчас захватят его. Решили, что не следует нападать всем вместе, они мешали бы друг другу на таком узком пространстве. Нумидийцы могут броситься на перерез, но клинобарии, защищенные панцирями, тогда раздавят их. Кроме того, как перебраться через ограды? Что касается слонов, то они не были еще достаточно обучены. «Все вы трусы!» — воскликнул Мато. Взяв с собой наиболее отважных, он двинулся на укрепление. Град камней отразил их. Суфет захватил на мосту оставленные ими катапульты. Эта неудача быстро изменила неустойчивый дух варваров. Чрезмерная храбрость, воодушевлявшая их вначале, исчезла. Они хотели победить, но как можно менее рискуя своей жизнью. По мнению Спендия, следовало старательно сохранять свое выгодное положение и взять пуническое войско измором. Карфагеняне стали рыть колодцы. И так как вокруг были горы, то они обнаружили воду. С высоты своих чистоколов они метали стрелы, бросали комья земли, навоз, вырытые ими камни. В то же время вдоль насыпи неустанно работали 6 катапульт. Но источники могли сами с собой иссякнуть, продовольствие должно было истощиться, катапульты испортиться. Наемники, в 10 раз превосходящие своей численностью карфагенян, в конце концов добились бы победы. Чтобы выиграть время, Суфет делал вид, что хочет начать переговоры. Однажды утром варвары нашли в своих рядах баранью шкуру, покрытую письменами. Гамилькар оправдывался в своей победе. Он говорил, что его принудили к войне старейшины. Чтобы показать, что он держит слово, он предложил им разграбить Утику или Гипозарит по их выбору. Заканчивая свое послание, Гамилькар заявил, что он совершенно их не боится, потому что предатели на его стороне, и благодаря этому он легко одолеет остальных. Варвары были смущены. Предложение немедленной добычи прельщало их. Они поверили в чье-то предательство, не подозревая, что Суфет лишь бахвалится, готовя им западню, и перестали доверять друг другу. Каждый стал следить за словами и действиями другого, и от страха они не могли ночью спать. Иные покидали своих соратников и уходили каждый в другое войско по своему выбору. Галы с Авторитом присоединились к цезальпинским воинам, чей язык они понимали. 4 начальника собирались каждый вечер в палатке Мато, и, сидя на корточках вокруг положенного на землю щита, внимательно продвигали вперед и отодвигали маленькие деревянные фигурки, придуманные пиром, для воспроизведения маневров. Спендий наглядно разъяснил, каковы силы и возможности Гамилькара, и молил, клянясь всеми богами, не упускать случая. Мато раздраженно шагал, размахивая руками. Война с Карфагеном была для него личным делом. Он возмущался, что другие вмешиваются в нее и не хотят его слушаться. Авторит, угадывая по выражению его лица, что он говорит, рукоплескал ему. Наргавас откидывал в голову в знак презрения. Все принятые меры он считал пагубными. Он уже не улыбался, как прежде. У него вырывались вздохи, Точно он старался подавить скорбь об утраченной мечте и отчаянии, вызванное неудачным предприятием. В то время как варвары обсуждали сделанные предложения и ни на что не решались, Суфет усиливал укрепление. Он приказал вырыть за частоколом второй ров, возвести вторую стену, выстроить на углах деревянные башни. Рабы его доходили до самых аванпостов, чтобы расставлять там западни. Но слоны, которым уменьшали корм, старались вырваться из пут. Чтобы тратить меньше сена, он велел клинобариям убить наименее сильных жеребцов. Некоторые отказались выполнить приказ, он снес им головы. Лошадей съели. Воспоминание об этом свежем мясе печалило всех несколько дней. Из глубины амфитеатра, в котором карфагенине замкнулись, они видели на высотах вокруг себя четыре лагеря варваров, охваченные сильным волнением. Женщины ходили взад и вперед, неся на головах бурдюки. Козы, блея, прыгали вокруг связок копий. Сменялись часовые, воины садились за еду вокруг треножников. Племена доставляли им достаточно продовольствия, и наемники даже не подозревали, до чего их бездействие пугало войско Гамилькара. Со второго же дня карфагеняне заметили в лагере кочевников группу человек в 300 в стороне от других. Это были богатые, содержавшиеся в плену с начала войны. Ливийцы расставляли их на краю рва и метали копья из-за их спин, пользуясь их телами как заграждением. Несчастных нельзя было узнать. Лица их были скрыты под грязью и паразитами. Вырванные местами волосы обнажали гноившиеся нарывы на голове. И все они были такие худые и страшные на вид, что походили на мумии в дырявых саванах. Некоторые рыдали с бессмысленным выражением лица. Другие кричали друзьям, чтобы они убивали варваров. Один из них, неподвижный, с опущенной головой, не проронил ни слова. Его большая белая борода спадала до рук, закованных в цепи. Карфагенине, точно вдруг ощутив в глубине сердца гибель, грозящую республике, узнали Гискона. Хотя опасно было приближаться к месту, где он стоял, все же они проталкивались вперед, чтобы увидеть его. На него надели в насмешку тиару из кожи гиппопотама, со вставленными в нее камешками. Это придумал Авторит, вызвав, однако, неудовольствие Мато. Гамилькар, выведенный из себя, велел открыть чистокол, решив во что бы то ни стало вырваться наружу. Карфагеняне бешено домчались до половины горы, пробежав около 300 шагов. Навстречу им ринулся такой поток варваров, что их откинуло назад в свои же ряды. Один из легионеров, не успев вбежать за ограду, споткнулся о камень. К нему подбежал Зарксас и, повалив наземь, вонзил ему в горло кинжал, вынул его и, прильнув к ране с радостным воем, вздрагивая от головы до пят, стал сосать кровь. Затем он спокойно сел на труп, поднял лицо, откинув шею, чтобы лучше вдыхать воздух, как это делает серна, напившись воды из потока, и пронзительным голосом запел песню болеаров. Неопределенная мелодия была полна долгих модуляций, и они прерывались и чередовались, как эхо в горах. Он призывал своих убитых братьев, приглашая их на пир, потом опустил руки между колен, понурил голову и заплакал. Это ужасное зрелище привело варваров в трепет, особенно греков. Карфагеняне не пытались больше делать вылазки, но они не думали сдаваться, зная, что, сдавшись, погибнут в муках. Между тем, жизненные припасы, несмотря на меры, принятые Гамилькаром, убывали со страшной быстротой. Оставалось на каждого не более чем по 10 камеров хлеба, по 3 гина пшена и по 12 бицов сушеных плодов. Не было ни мяса, ни оливкового масла, ни солений, ни овса для лошадей. Опуская исхудавшие шеи, лошади искали в пыли втоптанные соломинки. Часовые, стоя на земляной насыпи, часто примечали при лунном свете какую-нибудь собаку варваров, бродившую над окопами среди кучи отбросов.